составил расписание и на 28 марта. Побывать в Вале, потом во дворец съездов на торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения Горького. Конец дня он провел дома с девочками. Как всегда, накануне полетов рано лег спать. Память собирает вместе разговоры, сообщения. Матери все дорого в ребенке, от его первого движения до последнего вздоха. Но не дай Бог пережить последний вздох сына. Я до сих пор не могу с этим смириться. Недавно вышла книга «Первый космонавт планеты Земля». В ней по расспросам многих людей и документам восстановили по минутам последний Юрин день. Боюсь, что сама я что-нибудь упущу. Лучше привести оттуда отрывок. Юрий Алексеевич проснулся рано, включил радиоприемник, слушал гимн Советского Союза. Широкая и величавая мелодия проникала в душу. 6:10. Юрий Алексеевич по-спортивному резко, с натренированной легкостью встал, подошел к окну, минуту-другую посмотрел в него, сделал несколько движений, давая телу нагрузку, физическое напряжение. Услышав шаги, торопливо лег в кровать, принял небрежно сонную позу. В комнату осторожно вошла Лена. «Я знала, что ты не спишь, папа». Началась 10-минутная разминка. Лена спрашивала, папа отвечал. 6:30. Юрий Алексеевич выполнил обычный комплекс физических упражнений, принял душ, побрился, оделся, пошел в кабинет. 7:00. Просматривая почту, писал ответы, сделал наброски рабочего плана на несколько дней. 7:30. Энергично собрано деловой, вышел из кабинета, направился на кухню, поцеловал девочек. Мария Ивановна Калашникова, старшая Валина сестра, которая мне не раз описывала эти последние минутки с детьми, всегда отмечала, что он приветливо поздоровался с ней, предупредил, чтобы она зря не беспокоилась. «На завтрак пойду в столовую. Вам и так с девчушками забот много». Еще раз поцеловал Леночку и Галочку. «Слушайтесь Марию Ивановну». Вышел в переднюю, надел шинель, подошел к телефону, позвонил дежурному. «Я на полетах». И опять заглянул на кухню. «Я пошел до вечера». Он глазами обвел их всех. «До вечера». Я так и вижу, как он стоит в дверях и смотрит на девочек долгим, ласковым, искристым своим взглядом. «До вечера». В книге восстановлен дальнейший путь. 7:40. Вышел на лестничную площадку, подошел к лифту, посмотрел вверх на движущуюся кабину, крикнул. «Остановите, пожалуйста, на 6-м». Просьба была уважена. Лифт остановился. Увидев подполковника Георгия Добровольского, Юрий Алексеевич весело произнес. «А, ас-автомобилист Добровольский!» Дружественно и тепло поздоровался. «Куда мы так рано спешим?» «В ГАИ, Юрий Алексеевич», — доложил Добровольский. «У меня сегодня нет полетов. Разрешите?» «Любишь кататься? Сдавай вовремя зачеты». Гагарин был неистощим на выдумку, словесный каламбур, дружескую подначку. «Самоволку разрешаю, только сдавай на права по-настоящему, а не как вчера в гараж въезжал». «В любом деле нужна практика», — парировал Добровольский выпад Гагарина. Лифт остановился на 1-м этаже. Секундой раньше на другом лифте спустились жены космонавтов. Елисеевич поздоровался, уступил проход. Женщины кокетливо заулыбались, предлагая первому выйти Гагарину. «Какие красивые наши женщины!» — восхищенно сказал Юрий Алексеевич своему спутнику. «Как изящно идут!» Тамара Волынова, услышав слова Гагарина, обернулась и в том же шутливом тоне ответила. «Ну еще бы, перед такими мальчиками иначе ходить нельзя! Привет!» У опушки соснового леса Виталий Жолобов в гордом одиночестве делал физзарядку. Он жил по особому распорядку. Неожиданно Юрий Алексеевич остановился. «Фу ты, черт!» «Что случилось?» — участливо спросил Добровольский. «Ты знаешь, забыл, кажется, дома пропуск на аэродром». Георгий Добровольский заулыбался. «Отлегло. Мне бы его заботы». «Ну и что? В автобусе поедете ведь вместе со всеми? Вас знают, пропустят». «Да как-то неудобно. Солдат будет проверять, а ты ему объясняй, кто ты есть. Очень неудобно. А потом порядок есть порядок. Он еще несколько метров продолжал идти, раздумывая, как поступить,